В середине 60-х годов 20 века в Ленинграде, в районе Парголова, сносили деревянные дома. Освобождали место для нового жилого строительства. Во дворе расселенного дома рабочие обнаружили удивительный объект – могилку, над которой возвышался обелиск с прикрепленной фотографией. С фотографии смотрел пес с большими умными глазами. Помесь двортерьера с гончей. Подпись гласила: «Дорогому другу Трезору, 1939-1945 год. От спасенных им хозяев». Было понятно, что памятник как-то связан с событиями блокады, и сносить его не стали. А через паспортный стол начали искать бывших жильцов дома. Через неделю в тот двор пришел седой мужчина и бережно снял фотографию собаки с обелиска. Сказал обступившим его строителям: «Это наш Трезорка. Он спас нас и наших детей от голода. Я его фотографию повешу в новой квартире». Мужчина рассказал удивительную историю. Осенью 1941 года окраины северных районов города сравнительно мало страдали от обстрелов и бомбежек. Основные удары немцев приходились на центральную часть Ленинграда. Но голод пришел и сюда. В том числе и в деревянный дом на 4 семьи, в каждой из которых были дети. Общим любимцем двора был Трезорка, игривый и смышленый пес. Но в одно октябрьское утро в собачью миску, кроме воды, налить было нечего. Пес постоял, видно, подумал, и исчез. Жители вздохнули с облегчением. Не нужно смотреть в голодные собачьи глаза. Но Трезорка не пропал без вести. К обеду он вернулся домой, неся в зубах пойманного зайца. Его хватило на обед для всех 4 семей. Требуху, лапы и голову отдали главному добытчику. С тех пор Трезорка начал приносить зайцев почти ежедневно. Пригородные поля, опустевших совхозов, были заполнены неубранным урожаем. В сентябре к городу подступил фронт. Капуста, морковка, картофель, свекла остались в грядках. Зайцам – раздолье. Их расплодилось очень много. В семьях двора регулярно варили бульоны из зайчатины. Женщины научились шить из шкурок теплые зимние варежки. Меняли их на табак у некурящих, а табак обменивали на еду. Охотничьи походы Трезора подсказали еще один спасительный маршрут. Дети с саночками ходили на засыпанные снегом поля и выкапывали картофель, капусту, свеклу. Пусть подмороженные, но продукты. Во время блокады в этом доме никто не умер. В новогодний вечер 31 декабря детям даже установили елку, а на ветках вместе с игрушками висели настоящие шоколадные конфеты, которые выменили у армейских тыловиков на пойманного Трезором зайца. Так и пережили блокаду. Уже после победы в июне 1945 года Трезор, как обычно, с утра отправился на охоту. А через час пришел во двор, оставляя за собой кровавый след. Он подорвался на мине. Умный пес, видимо, что-то почуял, успел отскочить, поэтому не погиб сразу. Умер уже в родном дворе. Жители дома плакали над ним, как над ушедшим из жизни близким человеком. Похоронили его во дворе, поставили памятник. А когда переезжали в новое жилье, в суматохе забыли о нем. Тот мужчина попросил строителей: «Если сможете, не застраивайте могилу Трезора. Посадите на этом месте ель. Пусть у ребятишек новоселов зимой будет елка, как тогда, 31 декабря 1941 года, в память о Трезорке». Жители высотной новостройки уже привыкли, что возле одного из подъездов растет большая красивая ель. И немногие знают, что она посажена в память о блокадной собаке, спасшей от голода 16 ленинградцев.